отупелый от горя и страху. В городе чуть не задохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало. Метнулся офицер навстречу, похожий на них. Крикнула я, да и замертво. А пришедший в себя лежу эдак в телеге и думаю, хорошо мне теперь, ровно в Царстве Небесном. Строг он был, не приведи Господь. Но а все-таки своенравнее всех тетя была. Анес, докладывая же вам, их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними, им бы жить да поживать теперь как надобно. Они погордились, да и тронулись. Как любил их Войткевич-то. Ну да вот, поди ж ты. Ну а дедушка? Те что ж, те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие. Да зато прежние-то господа нашим братам не брезговали. Бывало, че папаша вам накажут Герваську в обед. Энтого и следовало. А вечером, глядь, уж на дворних жируют, на балалайках с ними жундят. А скажи, он хорош был, Войткевич-то? Наталья задумалась. Нет, не хочу соврать. Вроде калмыка был. А серьезный, настойчивый. Все стихи ей читал. Все напугивал, мол, помру и приду за тобой. Ведь и дед от любви с ума сошел. Те по бабушке, это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, невеселый, бог с ним. Вот изволите послушать мои глупые слова. И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое-долгое повествование. Если верить преданиям, прадед наш человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол. Не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу, в старину везде леса были. Люди, пробиравшиеся лет 200 тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка, Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная. Полустепной простор, голые косогоры, на полях рожь, овес, греча, на большой дороге редкие дуплистые ветлы, а по Суходольскому верху только белый галыш. От лесов остался один трошкин лесок. Только сад был, конечно, чудесный. Широкая аллея, 70 раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстый, темный, плотный. И глядела на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей. А за двором расстилался бесконечный зеленый выгон, и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и беззаботная. «Все в господс», — говорила Наталья, — «и господа беззаботны были, не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллович, братец дедушки,